не только о сластях или прекрасных вещах, но и о плоти своей грешной не роди. Ибо ради малейшего пристрастия ко всему этому прогневляется Бог, несмотрящим нам видимых, но невидимых, видимое бо временно, невидимое же вечно. Видишь, и внимания не надо обращать на видимое, как бы его и не было, а на невидимое, ибо то временно, а это вечно. Притом, когда будешь искать невидимого, то о видимом Бог попечется для тебя, как и доселе пекся.